Глава 53. Все готовы? «Готовы?» — спросила Фелисити Бет, подлетев к Френ. «Готовы!» — завопила фея и поправила камеру на лбу. Френ в последний раз носила камеру на голове во время битвы ведьм. Это было давно, и сейчас она немного нервничала. Решили так. Фелисити Бет полетит в Сереброк. Она летает быстрее всех. Починит рычаг и нажмет на него. А Френ это все будет передавать в прямом эфире, прямо как на битве. Фелисити так замечательно показала себя во всей этой истории с Силией, научила всех летать и помогла победить старуху, что Пегги предложила ей вместе править водостоком. Ну, если, конечно, Фелисити обещает не делать гадостей. Вега печально сидела в углу. Да, она была рада, что ведьмы из Сереброка скоро наконец вылезут из своих шляп, в которых просидели столько лет. Но шляпа ее мамы плыла где-то по реке, и Вега понимала, что никогда ее не найдет. «Подождите!» Вега вдруг вскочила. «Решила лететь с ними? Молодчина!» Пегги хлопнула ее по плечу. «Нет, нет, я просто подумала, вдруг Фелисити нажмет на рычаг, а мама в это время окажется на дне реки. Она же может утонуть!» «А может выплыть!» оптимистично подсказала Фелисити. Ей явно нравилось, что сотни ведьм будут, затаив дыхание, смотреть на нее, и не очень-то хотелось отказываться от такого удовольствия. «Давай ты полетишь на метле над речкой», — предложила Френ. «Если твоя мама высунет голову из воды, ты сразу заметишь». «А лучше ты ничего придумать не можешь», — воскликнула Вега, всплеснув руками. «Нет, не может», — заметила Фелисити Бет, а Френ в это время постучала себя по голове, как будто в надежде вытрясти оттуда какие-нибудь еще идеи. «Ну ладно», — согласилась в конце концов Вега. «Я полечу над рекой».